Глава 14. Экспедиция, посланная на поиски Франклина. В среду 23 мая Форвард продолжал свое опасное плавание, искусно лавируя между паковым льдом и айсбергами благодаря пару, этой послушной силе, не бывшей в распоряжении многих мореплавателей, отправлявшихся в полярные моря. Казалось, Брик резвился среди плавучих ледяных скал, и словно конь, покорный опытному наезднику, повиновался малейшему желанию своего капитана. Заметно теплело. В 6 часов утра термометр показывал плюс 26 градусов, минус 3 градуса по Цельсию. В 6 часов вечера плюс 29 градусов, минус 2 градуса по Цельсию. А в полночь плюс 25 градусов, минус 4 градуса по Цельсию. Дул слабый юго-восточный ветер. В четверг в 3 часа утра Форвард находился в виду залива Владения на американском побережье при входе в пролив Ланкастера. Вскоре показался мыс Бёрни. Несколько эскимосов направились было в каяке к бригу, но Гатерас не стал их ждать. Вершины Боя Мартина, господствующие над Ливерпульским мысом и оставшиеся влево, скрылись в вечерней мгле, не позволявшей разглядеть мыс Хей. Впрочем, он весьма невысок и сливается с прибрежными льдами. Обстоятельства, весьма затрудняющие гидрографические исследования в полярных морях. Тупики, утки и белые чайки появлялись в большом количестве. Наблюдение показало 74 градуса 1 минуту широты. Хронометр 77 градусов 15 минут долготы. Горы Екатерины и Елизаветы возносили над облаками свои снежные вершины. В пятницу в 6 часов Брик миновал мыс Уоррендер на правом берегу пролива, а на левом — залив Адмиралтейства, еще мало исследованный мореплавателями, которые всегда спешат на запад. Море волновалось довольно сильно, и нередко волны перекатывались через палубу брига, оставляя на ней куски льда. Северное побережье было каких-то странных очертаний. Гладкие, как стол, плоскогорья отражали яркие лучи солнца. Гатерас хотел было пройти вдоль северных берегов, чтобы поскорее достигнуть острова Бичи и входа в пролив Веллингтона. Но сплошные гряды льдов, к его великому огорчению, заставили его идти южными проливами. Поэтому 26 мая Форвард среди тумана и падавшего снега оказался у мыса Йорк, заметного по своей очень высокой, почти отвесной горе. Небо немного прояснилось. К полудню на несколько мгновений выглянуло солнце, и удалось произвести довольно точное определение места, давшее 74 градуса и 4 минуты широты и 84 градуса и 23 минуты долготы. Итак, Форвард находился у конца пролива Ланкастера. Гатерас показывал доктору на карте путь, которым шел Форвард, и должен был идти в дальнейшем. В данный момент положение брига было весьма интересно. «Мне хотелось бы, — сказал Гатерас, — находиться еще севернее. Но что невозможно, то невозможно. Взгляните, мы сейчас вот в этом месте». И капитан указал на карте пункт невдалеке от мыса Йорк. «Мы сейчас на перекрестке, открытом для всех ветров. Он образован устьями проливов Ланкастера и Барроу, пролива Веллингтона и пролива Регента. Здесь побывали все мореплаватели, отправлявшиеся в полярные воды». «Как видно, — ответил доктор, — они находились здесь в очень затруднительном положении. Это, как вы сказали, настоящее распутье, где скрещиваются четыре большие дороги. А между тем я не вижу верстовых столбов, указывающих верный путь. Но как же в подобном случае действовали Парри, Росс и Франклин?» «Они бездействовали, доктор, и только подчинялись обстоятельствам. Выбора у них не было. Смею вас уверить, случалось, что пролив Барроу закрывался для одного из них, а на следующий год открывался для другого. Случалось также, что корабль относило к проливу Регента. В результате всего этого лабиринт здешних морей был исследован». «Какая удивительная страна», — сказал доктор, разглядывая карту. «Она вся изрезана, раздроблена, искошена без всякого, по-видимому, порядка, без всякой логики. Кажется, будто земли, прилегающие к полюсу, нарочно измельчены таким образом, чтобы затруднить к нему доступ. А между тем в южном полушарии материки завершаются ровными, удлиненными оконечностями, каковы мысы Горн, Доброй Надежды и Индийский полуостров. Быть может, такие очертания материков вызваны большей быстротой вращательного движения Земли под экватором. Быть может, земли, удаленные от экватора и на заре мироздания, находившиеся еще в жидком состоянии, не смогли сплотиться, слиться между собой в силу недостаточно быстрого вращательного движения. Возможно и так, ибо все в мире совершается по законам логики, и ничто не происходит без причин, которые иногда Бог позволяет разгадывать ученым. Поэтому, доктор, пользуйтесь его разрешением. К сожалению, я вынужден быть очень осторожным в своих выводах. Но какой страшный ветер господствует в этом проливе? Прибавил доктор, нахлобучивая шапку на уши. Да, здесь особенно свирепствует северный ветер, отклоняющий нас от нашего маршрута. В таком случае он должен был бы отбросить льды к югу и очистить нам дорогу. Совершенно верно, доктор, но ветер не всегда делает то, что ему следовало бы делать. Посмотрите, это скопление льдов, по-видимому, непроходимо. Что ж, мы постараемся достигнуть острова Гриффита, затем обогнем остров Корнуоллиса и пройдем в пролив Королевы, минуя пролив Веллингтона. Но я непременно хочу пристать к острову Бичи и запастись там углем. «Запастись углем?» — с удивлением спросил доктор. «Конечно. По распоряжению Адмиралтейства для снабжения углем будущих экспедиций на острове Бичи были оставлены большие запасы. И сколько бы Маклинток не забрал в августе 1859 года, остатков хватит и на нашу долю, будьте уверены, доктор». «В самом деле», — сказал Клоубани, «эти области исследовались в течение 15 лет. И до тех пор, пока не было установлено, что экспедиция Франклина погибла, Адмиралтейство постоянно держало в полярных морях 5 или 6 кораблей. Если не ошибаюсь, остров Гриффита, который я вижу вот здесь на карте, находится почти в центре этого района и служил сборным пунктом мореплавателей. Вы правы, доктор. Злополучная экспедиция Франклина заставила нас познакомиться с далекими полярными странами». Именно так, капитан, потому что, начиная с 1845 года, экспедиции в полярные моря посылались одна за другой. Только в 1848 году участь, постигшая корабли Франклина «Эребус» и «Террор», начала тревожить общество. И вот старый друг адмирала, 70-летний доктор Ричардсон, отправился в Канаду и поднялся по реке Коппермайн до Ледовитого океана. Со своей стороны Джеймс Росс, командовавший судами «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор», выступил из Упернивика в 1848 году и прибыл к мысу Йорк, где мы находимся в настоящий момент. Каждый день он бросал в море по бочонку, в котором находились документы, указывавшие местонахождение кораблей. В туманную погоду стреляли из пушек, по ночам пускали ракеты и жгли бенгальские огни. Причем суда держались под малыми парусами. Наконец, Джеймс Росс провел в порту Леопольда зиму 1848-49 года. Поймав там множество песцов, он надел им медные ошейники, на которых обозначил местонахождение кораблей и запасов продовольствия и распустил зверей во все стороны. Весной он отправился со своими спутниками на санях вдоль берега острова Сомерсета. В пути они подвергались опасностям и лишениям, многие переболели или отморозили себе конечности. По дороге они воздвигали туры, оставляя под ними медные цилиндры с необходимыми указаниями для затерявшейся экспедиции. Во время отсутствия Джеймса Росса его помощник лейтенант Маклур исследовал, правда, безуспешно северные берега пролива Барроу. Обратите внимание, капитан, что под начальством Джеймса Росса находились два офицера, которым впоследствии суждено было прославиться. Маклур, прошедший северо-западным проходом, и Маклинток, обнаруживший остатки экспедиции Франклина. Оба они и сейчас здравствуют, это достойные, мужественные капитаны, истинные англичане. Рассказывайте дальше, доктор, историю исследования полярных морей. Вы с ней так хорошо знакомы. Из рассказов об этих отважных попытках всегда можно почерпнуть что-нибудь полезное. Итак, возвращаясь к Джеймсу Россу, добавлю, что он пытался с запада подойти к острову Мелвилла. При этом он чуть не погубил свои суда, был затерт льдами и волей-неволей очутился в Баффиновом заливе. «Волей-неволей», — повторил Гатерас, хмуря брови. «Он ничего не нашел», — продолжал доктор. С 1850 года английские суда то и дело бороздили полярные моря. Обещана была премия в 20 тысяч фунтов тому, кто обнаружит экипаж «Эребуса» и «Террора». Еще в 1848 году капитаны Келет и Мур, командовавшие судами Геральт и Пловер, пытались проникнуть в Берингов пролив. Добавлю, что в 1850 и в 1851 годах капитан Остин зимовал у острова Корнуоллис. Капитан Пенни исследовал на кораблях «Ассистанс» и «Резолют» пролив Веллингтона. Престарелый Джон Росс, герой «Магнитного полюса», не утерпел и отправился на яхте «Феликс» отыскивать своего друга. Бриг «Принц Альберт», снаряженный леди Франклин, отплыл в свою первую экспедицию. Следует упомянуть еще о двух американских судах, отправленных Гринеллом под командой капитана Хевена и отнесенных льдами из пролива Веллингтона в пролив Ланкастера. В том же году Маклинток, помощник капитана Остина, добрался до острова Мелвилла и мыса Дандаса, крайних пунктов, до которых доходил Парри в 1819 году. Там, на острове Бичи, были найдены следы зимовки Франклина в 1845 году. «Да», — сказал Гатерас, — «там же похоронены трое его матросов, более счастливых, чем их товарищи». В 1851 и в 1852 годах, продолжал доктор, жестом подтверждая замечание капитана, принц Альберт предпринял второе путешествие в полярные воды под командой французского лейтенанта Бело, который провел зиму в Бати-Бэй, в проливе принца-регента, исследовал юго-западные части Сомерсета и прошел вдоль его берегов до мыса Уокера. Между тем возвратившиеся в Англию суда «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор» поступили под команду Коллинсона и Маклура и направились в Берингов пролив на соединение с Муром и Келетом. Коллинсон вернулся на зиму в Гонконг, а Маклур отправился на север и, проведя там три зимы, 1850-51, 1851-52 и 1852-53 годов, открыл северо-западный проход, так ничего и не узнав об участи, постигшей экспедицию Франклина. С 1852 года по 1853 год продолжалась еще одна экспедиция, состоявшая из трех парусных судов — «Ассистанс», «Резолют» и «Порт Стар», и двух пароходов «Пионер» и «Интерпрайд» под начальством сэра Эдуарда Бельчера и его помощника капитана Келета. Сэр Эдуард проник в пролив Веллингтона, зимовал в заливе Нортумберленд и прошел вдоль его берегов, а Келет, достигнув Бритпорта на острове Мелвилла, исследовал эту часть полярных земель, но его поиски не увенчались успехом. В это время в Англии распространился слух, что два брошенных среди льдов корабля были замечены невдалеке от берегов Новой Шотландии. Леди Франклин немедленно же снарядила небольшой винтовой пароход «Изабелла», и капитан Инглфилд прошел Баффиновым заливом до мыса Виктории под 80-й параллелью и затем без всяких результатов возвратился на остров Бичи. В начале 1855 года американец Гринелл снарядил новую экспедицию, и доктор Кейн, стремясь достигнуть полюса, «Слава богу, он его не достиг», — вырвалось у Гатераса. «Но мы сделаем то, чего он не мог сделать». «Знаю, капитан», — ответил доктор. «И если я упомянул об этом факте, то лишь потому, что он имеет отношение к поискам Франклина. Впрочем, экспедиция Кейна не увенчалась успехом». «Я чуть не забыл сказать, что Адмиралтейство, считая остров Бичи сборным пунктом всех экспедиций, поручило капитану Инглфилду в 1853 году доставить на остров запас продовольствия на пароходе «Феникс». Инглфилд отправился туда с лейтенантом Бело и потерял в полярных морях этого мужественного офицера, который уже второй раз участвовал в английских экспедициях. Об этой катастрофе мы можем подробно узнать, так как свидетелем ее был наш боцман Джонсон. «Лейтенант Бело был доблестный француз, и память его чтит вся Англия», — сказал Гатерас. «Один за другим», — продолжал доктор. Корабли экспедиции Бельчера начали возвращаться назад. Впрочем, не все, потому что сэр Эдуард был вынужден бросить «Ассистанс» в 1854 году, так же, как Маклур бросил «Инвестигейтор» в 1853. Между тем, доктор Ре в письме от 29 июля 1854 года, отправленном из Риплс-Бэй, куда он прибыл из Америки, довел до сведения Адмиралтейства, что у эскимосов земли короля Вильяма находятся различные предметы с кораблей Эребус и террор. После этого не могло уже быть сомнений относительно участи, постигшей экспедицию. Феникс, Норд Стар и судно Коллинсона вернулись в Англию, так что в арктических морях не осталось ни одного английского корабля. Правительство, казалось, потеряло всякую надежду разыскать Франклина, но леди Франклин все еще не сдавалась и на остатки своего состояния снарядила корабль «Фокс» под командой Маклинтока. Отправившись в путь в 1857 году, Маклинток провел зиму в тех самых местах, где вы появились перед нами, капитан. Дошел до острова Бичи 11 августа 1858 года. Вторично зимовал в проливе Белло, возобновил свои поиски в 1859 году. 6 мая нашел документ, не оставлявший никакого сомнения насчет участи Эребуса и террора, и вернулся в Англию в конце того же года. Все это происходило в течение 15 лет, и после возвращения Фокса ни один корабль не пытал счастья в этих опасных морях. «Ну так мы попытаем!» — воскликнул Гатерас.